Глава вторая. Адмирал Луи Савилла сидел за стойкой в пустом пабе незнакомого города. Он устал. Он только что прилетел. Ради предстоящей миссии пришлось преодолеть несколько тысяч миль за 12 часов. Он пил обычный тоник, уже второй стакан, и разглядывал ряды разноцветных бутылок в баре. «Всякий может оставаться трезвым в пустыне», — меланхолично размышлял он. «Но в оазисе отказаться от спиртного способен лишь бесконечно преданный делу человек». Авилла не прикасался к алкоголю почти год. Он посмотрел на свое отражение в зеркальной стенке бара. Сегодня ему нравилось то, что он видел. Авилла принадлежал к тому счастливому типу средиземноморских мужчин, которым годы идут на пользу. С возрастом жесткая черная щетина превратилась в солидную с проседью бороду. Некогда страстные черные глаза теперь излучали спокойную уверенность, а гладкую смуглую кожу, задубевшую от солнца и ветра, избороздили морщины. Казалось, он постоянно смотрит в морскую даль с капитанского мостика. В свои 63 Авилла был подтянут и строен. Выправку подчеркивал отлично скроенный адмиральский мундир. Белый двубортный китель, золотые погоны, эскадра медалей на груди, накрахмаленный воротничок, стойка и свободные белые расшитые шелком брюки. Про испанскую армаду уже не скажешь, непобедимая. Но мы еще не разучились шить форму для своих офицеров. Адмирал годами не надевал парадный мундир. Но сегодня особый день. На улицах этого незнакомого города женщины бросали на него восхищенные взгляды, а мужчины невольно уступали дорогу. Человек долго невольно вызывает уважение. «Еще тоника?» — обратилась к нему из-за стойки симпатичная барменша. Полноватая, лет 30, с кокетливой улыбкой, Авилла покачал головой. «Нет, спасибо». Других посетителей в пабе не было. И Авилла постоянно чувствовал на себе ее восхищенный взгляд. «Приятно, когда на тебя так смотрят. Я восстал из бездны». Он никогда не забудет того кошмара. 5 лет назад — оглушительный миг, когда земля разверзлась и поглотила его. Кафедральный собор Севильи. Воскресное пасхальное утро. Андалузское солнце пробивается сквозь витражи и калейдоскопически расцвечивает яркими пестрыми бликами убранство собора. Торжественно гремит орган, словно многотысячный хор верующих празднует чудесное воскресение из мертвых. Коленопреклоненный Авилла в ожидании причастия у алтарной ограды, душа полна умиления и благодарности. После долгих лет морской службы Господь благословил его и дал самое дорогое на свете — семью. Улыбаясь, Авилла оборачивается и смотрит на молодую жену Марию, которая сидит на скамье у самого входа в собор. Она на последних месяцах беременности, ей трудно ходить. Рядом с ней их 3-летний сын Пеппе. Он машет ручкой отцу. Авилла подмигивает сыну, а Мария, глядя на мужа, умиротворенно улыбается. «Благодарю тебя, Господи», — мысленно произносит Авилла, поворачиваясь к ограде, чтобы принять причастие. И тут древний собор сотрясается от оглушительного взрыва. Яркая вспышка. И весь мир Авиллы исчезает в огне. Взрывная волна швыряет его на алтарную ограду, осыпает бесчисленными осколками, обломками, ошметками человеческих тел. Авилла приходит в себя и, задыхаясь от дыма, не может понять, где он и что с ним. Сквозь звон в ушах, душераздирающие крики. Дрожа, он встает и с ужасом оглядывается вокруг. «Этого не может быть! Это страшный сон!» — говорит он себе. Шатаясь, устремляется сквозь клубы дыма и пыли, мимо стонущих, обезображенных тел, туда, где еще минуту назад на церковной скамье сидели его жена и сын. Но там ничего нет. Ни скамьи, ни людей. Только кровавые ошметки на обожженном взрывом каменном полу. Страшные воспоминания милостиво оборвал колокольчик над дверью в паб. Авилла сжал рукой стакан тоника, сделал большой глоток, пытаясь привычным усилием воли избавиться от преследующего его кошмара. Дверь распахнулась, и в паб ввалились 2 здоровенных парней в зеленых футболках, обтягивающих животы. Фальшиве они ревели песню ирландских футбольных болельщиков. Очевидно, сегодня местный клуб играет с ирландцами. «Это знак, пора идти», — подумал Авила и встал. Попросил счет, но барменша лишь покачала головой и подмигнула. Он поблагодарил ее и направился к выходу. «Ни хрена себе!» — заорал один из парней, уставившись на парадный мундир Авилы. «Да это же сам испанский король!» Оба разразились гоготом и, покачиваясь, двинулись к нему. Авила попытался обойти их, но тот, что покрепче, грубо схватил его за руку и усадил на стул. — Не дергайся, Ваше Величество. Раз уж мы в Испании, надо попить пивка с королем. Авила демонстративно посмотрел на грязную руку, сжимающую отглаженный рукав белоснежного кителя. — Позвольте пройти, — спокойно сказал он, вставая. — Я спешу. «Не-не-не, ты обязательно выпьешь с нами, амиго!» И парень только усилил хватку, а его приятель начал тыкать пальцем в медали на груди Авилы. «А ты, папаша, похоже, герой!» — говорил он, дергая за один из самых заметных знаков отличия. «Это что, булава? Типа рыцарь в сияющих доспехах?» И они снова захохотали. «Спокойно», — уговаривал себя Авила. На своем веку он много повидал таких. Тупых, несчастных, никогда ни за что не боровшихся. Они способны только хамски пользоваться правами и свободами, которые завоевали для них совсем иные люди. «Этот жезл», — тихо проговорил Авила, — «эмблема подразделения специальных операций Испании». «Спецоперации!» С притворным испугом переспросил парень. «Круто! А это эмблема чего?» Указал он на правую руку адмирала. Авила опустил взгляд. На ладони у него был вытатуирован черный символ, история которого уходила корнями в XIV век. «А это моя защита», — подумал Авила. «Хотя она мне сейчас не нужна». «Ладно, черт с ним!» Парень, наконец, отпустил руку Авилы и переключился на барменшу. — А ты симпатичная! Небось, стопроцентная испанка? — Да, — скромно ответила девушка. — А не хочешь, чтобы тебе вставили что-нибудь ирландское? — Нет. — А вдруг тебе понравится? Здоровяк истерически захохотал и грохнул кулаками о стойку. — Оставьте ее в покое, — сказал Авила. Ирландцы одновременно повернулись и уставились на него. Тот, что поменьше, сильно ткнул его в грудь. «Будешь учить нас, что делать?» Авила глубоко вздохнул. Как он устал! Какой длинный день! Он медленно направился к бару. «Садитесь, джентльмены. Я угощу вас пивом». «Хорошо, что он остался», — подумала девушка. «Она и сама способна постоять за себя, но...» Этот моряк так спокойно управлялся с ублюдками, что она малодушно понадеялась. Может, он вообще просидит до закрытия. Адмирал заказал два пива, а себе еще один тоник, и занял прежнее место за стойкой. Парни сели рядом с двух сторон. — Тоник без джина! — гаркнул один из них. — Я думал, мы выпьем вместе. Адмирал устало улыбнулся барменше и залпом осушил стакан. — У меня, к сожалению, дела. Он поднялся. — А вы, ребята, пейте пиво. На здоровье. Но они синхронно, как по команде, с двух сторон положили ему на плечи свои ручищи и жестко усадили на стул. В глазах адмирала промелькнула искорка гнева. — Папаша, я не думаю, что ты уйдешь и оставишь нас со своей девахой. Здоровяк с нескрываемой похотью посмотрел на барменшу. Адмирал немного помедлил, потом опустил руку в карман кителя. Парни тут же крепко схватили его за руки. «Эй-эй, ты что делаешь?» Очень медленно. Авила достал из кармана мобильный телефон и что-то сказал парням по-испански. Они тупо смотрели на него, а адмирал снова перешел на английский. «Простите, надо позвонить жене. Сказать, что задерживаюсь. Похоже, придется посидеть с вами еще какое-то время». «Другой разговор!» — крикнул тот, который поздоровей. Допил пиво и грохнул бокалом по стойке. «Еще!» Наливая пиво, девушка видела в зеркале, как адмирал нажал на телефоне несколько кнопок и быстро заговорил по-испански. Звонят из бара Молли Мэлоун, — читал адмирал название бара и адрес на подставке перед собой. Улица Партикуляр де Эстранца, 8. Он выдержал паузу и продолжил. Срочно нужна помощь. Двое пострадавших. И нажал отбой. Двое пострадавших. У барменши забилось сердце. Двое пострадавших? Не успела она опомниться, как адмирал резко повернулся вправо и врезал локтем в нос тому, что поздоровей. Раздался хруст, брызнула кровь, и парень упал на спину. Второй не успел даже дернуться, как адмирал уже повернулся влево и, вмазав ему другим локтем по кадыку, сбил со стула. Барменша, застыв, смотрела на парней на полу. Один визжал, залитый кровью, другой хрипел, схватившись за горло. Адмирал медленно встал. С ледяным спокойствием достал бумажник, положил на стойку купюру в 100 евро. «Приношу извинения», — сказал он девушке по-испански. «Полиция скоро приедет, вам помогут». Повернулся и вышел. Адмирал вдохнул вечерний воздух и пошел по улице Аламеда де Мазарайдо к реке. Услышав звук приближающейся полицейской сирены, отступил в тень, пропуская блюстителей порядка. Предстояла серьезная работа, и Авила больше не мог себе позволить непредвиденных происшествий. Регент четко поставил передо мной задачу. Получая приказы от регента, Авила успокаивался. «Не думай, не сомневайся, просто делай». После долгих лет на командных постах было так приятно и легко сойти с мостика, уступить место у штурвала. Идет война. Я рядовой пехотинец. Пару дней назад регент поделился с Авилой таким секретом, что он без колебаний вызвался исполнить порученное. И все же чудовищная жестокость предстоящей миссии не давала ему покоя. Но Авила знал, ему это простится. Праведность принимает разные формы. Много крови прольется сегодня еще до начала ночи. Выйдя на большую площадь у реки, он увидел огромное сооружение, волнообразная мешанина странных форм, покрытых металлическими листами, словно 2000 лет архитектурного прогресса вышвырнули в помойку во имя тотального хаоса. И это уродство они называют музеем. Собравшись с мыслями, Авила пересек площадь и пошел мимо чудовищных скульптур к музею Гугенхайма. На подходе к зданию толпились десятки людей, элегантно одетых, все в черном и белом. Собрались служить безбожную мессу. Но все сегодня будет совсем не так, как они задумали. Он поправил адмиральскую фуражку, одернул китель, мысленно подбадривая себя. Это просто работа, которую надо сделать. И эта работа лишь первый шаг великой миссии — крестового похода праведников. Шагая через внутренний двор ко входу в музей, он осторожно перебирал четки в кармане кителя.